хочу полуцели. Я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели. Я не хочу, чтобы струны в сердце напрасно звенели. Я не хочу полупрерий, жалких слепых рассуждений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Я не хочу трепетаний в сердце бессильных стремлений. Если отдаться навеки, если любить так всецело, так, чтобы пламенем жарким сердце победно горело, так, чтобы пламенем жарким горело. Я не хочу полужизни робкой, бесцветной, бездушной. Я не хочу полусмерти жалкой, бесплодной, ненужной. Я не хочу полусмерти жалкой, бесплодной, ненужной. Пусть же в горниле страданий грешное я умирая, пламенит сердце свободно. Пламенем сердце свободно, новая жизнь воскресает. Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели, пусть полуцели.